Глава 36. Утренняя церемония, торжественный выход принца и новые порядки в Ирисовой горечи. Тишина, воцарившаяся в комнате после того, как гоблины и кобальды ушли, показалась Джуб едва ли не более волшебной, чем все, что она до сих пор видела и слышала. Перед тем, как забраться в ванну, она, поразмыслив, подперла дверь тяжелым креслом. И правильно сделала. Не успела она вдоволь наплескаться, как в дверь снова отчаянно забарабанили. Затем что-то тяжелое пару раз боднуло створки так, что они затрещали. И, наконец, недовольный и встревоженный господин Заразиха пропыхтел, беспомощно скребясь под дверью. «Сударыня! Сударыня Джунипер! С вами все в порядке? Что это вы такое придумали? У нас не принято запираться от слуг. Как же у нас получится оказывать вам почести и всячески угождать, если вы будете держать свои двери закрытыми? Кто-то вас обидел или испугал? Все виновные будут сурово наказаны, обещаю. Откройте же! Вы готовы к утренней церемонии?» «Принц желает видеть всех обитателей усадьбы в главном зале». «Сейчас, сейчас», — торопливо отозвалась Джуб, кое-как просушивая волосы полотенцем. «Я уже одеваюсь и скоро присоединюсь». Оскорбленному Заразихе пришлось уйти ни с чем. Джунипер так и не открыла ему дверь, на все уговоры отвечая, что прекрасно управится сама с платьем, и ей не нужны помощники, чтобы затянуть шнурки, завязать ленты и застегнуть пуговицы. Ведь ее обычное платье устроено куда проще, чем здешние цветочные наряды. Торопливо заплетая влажные волосы в косу, она недовольно посматривала на себя в зеркало. Лицо после бессонной ночи казалось осунувшимся и серым. «А может быть, это все проклятие?» — с грустью подумала Джуб. «Оно ведь потихоньку разрушает меня изнутри, как тайная болезнь. И с принцем Ноа происходит то же самое. Просто он пока об этом не догадывается. Конечно, он заслужил, чтобы его наказали, но все-таки это подло подсовывать ему все эти шипы и яды». И она, на ходу поправляя мятое будничное платье, заторопилась в главный зал, размышляя о том, кто более подвержен губительному действию проклятия — принц, для которого эти чары были придуманы, или же она — случайный человек. Кто быстрее заметит неладное? В главный зал она почти вбежала, растолкав гоблинов, которые неистово чихали и сморкались после утреннего купания в озере, ничего не видя и не слыша вокруг себя. После веселой ночи угодить прямиком в холодные озерные воды, где уж тут радоваться жизни. «А вот и прекрасная Джуб!» — воскликнул господин Заразиха, успевший принарядиться в красно-золотой бархат, делавший его еще толще и уродливее. Рядом с ним стояла тощая госпожа Живокость, напудрившаяся так густо, что походила на умертвие. Губы у нее были подведены зеленым перламутром, взбитые волосы украшены золотой и серебряной чешуей, а узорчатое узкое платье, как догадалась Джуб, сшито из лучшей лягушачьей кожи. Должно быть, утренняя церемония считалась очень важным событием в жизни усадьбы, и домоправители с нескрываемым осуждением смотрели на выцветший наряд Джунипер. «А где же придворный птичник?» — не впопад спросила девушка, чувствуя себя очень неуютно под их пристальными взглядами. Но не успели домоправители ей ответить, злорадно переглянувшись, как в одну из дверей втолкнули чрезвычайно раздраженного и обиженного мэтра Абревиля, над которым кружили такие же рассерженные сороки. От их атласного лоска не осталось и следа. Они были мокрыми и встрепанными, как куры, попавшие под дождь. Таким же взъерошенным и помятым выглядел и волшебник. Должно быть, гоблины-банщики, которых прогнала Джуб, вымыли Мимулуса с двойным усердием, не ведая жалости и сострадания. «Кто? Кто посмел?» — кричали истошно сороки, кружась над домоправителями. «Какая дерзость! Какое преступление! Окунать придворных птиц в воду, тереть их мочалками и щетками. Да где это видано?» Его цветочество не говорил, что для кого-то нужно сделать исключение. Мстительно отвечал на это гоблин-заразиха, скаля кривые клыки от удовольствия. «И вы, и ваш птичник спорили с приказом светлейшего принца. Скажите спасибо, что вас не утопили за вашу дерзость, перед тем досыта накормив мылом». «Старый гоблин!» — завопила сплетня вне себя от возмущения. «Ты еще поплатишься за эту шутку!» «Мы отомстим!» — перекрикивала ее небылица, норовя сбить с макушки заразихи алую шляпу с высокой тульей, которой гоблин безуспешно пытался набавить себе росту. «Ты пожалеешь, что связался с королевскими сороками!» «Я думал, это изощренный вид казни», — с трагическим видом прошептал Мимлус, незаметно подобравшись поближе к Джуб. «Никогда еще я не чувствовал приближения смерти так явно. Кто бы мог подумать, что банные щетки способны причинять такую боль?» Джуб ничего не ответила, чувствуя некоторую вину. Ведь это она приказала гоблинам искупать волшебника. А заразиха, видимо, поддержал это решение. Увидев в этом возможность, в очередной раз напакостить сорокам и их придворному птичнику. «Но если бы его бросили в холодное озеро, это понравилось бы ему куда меньше», — сказала она себе, пытаясь избавиться от угрызений совести. «Тишина, тишина!» — заревел тут заразиха, размахивая своим посохом тростью, и огрел ею нескольких случайных гоблинов. Остальные, посмотрев, как жалобно пищат сородичи, потирая ушибленные спины, и вправду притихли. «Его цветочество идет!» — объявил старый гоблин, прислушиваясь к одному ему различимым звукам. И придворный оркестр, едва живой после развеселой ночи, грянул что-то печальное и торжественное, вызывающее в памяти штормовые завывания ветра, далекий гром и стук тяжелых капель дождя в оконное стекло. Джуб неожиданно для себя ощутила что-то похожее на трепет и почтение, словно принц Ноа и в самом деле был кем-то важным и прекрасным, а вовсе не капризным заколдованным мальчишкой, которому она влепила сегодня ночью пощечину. Впрочем, все в ирисовой горечи, если разобраться, испытывали противоречивые чувства к своему повелителю. Его то боялись, то обманывали. Терпели его капризы и тут же оставляли без внимания, показывая, что все это притворство, игра, и на самом деле принц — пустышка без власти и силы. Но сегодня, во время утренней церемонии, все обитатели усадьбы вели себя как верные подданные и кланялись так низко, как только могли, когда Ноа торжественно и медленно шествовал по главному залу к своему трону, древнему, как и сама усадьба. В честь утреннего выхода принца старое, темное, как ночь дерево, отполировали до блеска, и вездесущие украшения из листьев мечей ириса казались выполненными из черного, зеркально-гладкого металла. Джуб во все глаза смотрела на Ноа, который сегодня был точь-в-точь таким, как привиделось ей во время рассказа Мимулуса. Его длинные черные волосы наконец-то были чистыми и гладкими, свивались в шелковые локоны и в лучах солнца искрились разными цветами, как павлинье перо, то зеленью, то густой синевой, то пурпурным отблеском. Золотые веснушки под глазами и на переносице ярко блестели, составляя причудливый узор на черно-фиолетовой коже. Ноа был изящен и грациозен, что скрадывало его невысокий рост. Роскошная, тщательно подобранная одежда, повсюду золотое шитье на лиловом поле, так шедшее к его глазам и веснушкам, делала цветочного принца непривычно величественным. «Но ведь этого никто не видит, кроме меня», — спохватилась Джуб. И ей от души стало жаль, что это великолепие утреннего выхода принца пропадает впустую. А Ноа и в самом деле был великолепен. Теперь-то уж, привыкнув к его необычному облику, она признавала это. Принц так старался ощущать себя прежним. Это было видно по его походке, по гордо расправленным плечам. Но дома правители смотрели на своего повелителя все так же угодливо и вместе с тем равнодушно. Ценность проклятого наследника была невелика, пока приговор суда оставался в силе. Прочие слуги держались испуганно, но страх этот был неглубок. «Только скройся в своих покоях, принц-неудачник», читалось в маленьких недобрых глазках гоблинов и кобальдов. «И мы снова будем втихомолку делать все, что нам пожелается». Мимулус, пожалуй, был самым честным среди присутствующих. На наследника Ирисов он смотрел с печалью и нескрываемым отвращением. И Джуб в очередной раз подумала, что нужно все-таки расспросить у волшебника, каким принца видят все остальные. Но как же ей не хотелось знать правду, особенно теперь, когда принц казался ей таким красивым. Ну а между тем, с необычайной важностью, без сомнения стоившей ему немалого самообладания, уселся на троне и объявил, что рад лицезреть своих придворных в добром здравии, а слуг в подобающем виде. «Мне кажется, здешняя челядь позабыла, что служит благородному дому Ирисов, одному из величайших семейств лесного края», — сурово произнес он, обводя тяжелым взглядом притихших слуг. «Пусть наш род пребывает в упадке, но подданным не дозволено позорить своего господина непотребным видом и поведением. С этого дня в Ирисовой горечи установится новый порядок. Не желаю более видеть признаков упадка и угасания. Приказываю, чтобы отныне все в моих владениях радовало меня и веселило». И потрясенные гоблины узнали, что теперь им запрещено шататься без дела, верещать и вопить, плеваться и кусаться, оставлять грязные следы босых лап в коридорах, а также одеваться в лохмотья и оскорблять взгляд повелителя своим убогим внешним видом. Не успел господин Заразиха приосаниться, как тут же услышал, что его наряд — сущая безвкусица, а госпоже Живокость было приказано сжечь лягушачью кожу и впредь не показываться на глаза повелителю в столь дикарском облачении. «А некоторые из ваших озерных дев, госпожа Живокость, — продолжал принц все суровее, — отчего-то вообразили, что плесень и паутина тоже считаются одеждой, да так и бродят по берегу, смущая лодочников. Я более этого не потерплю. Что бы сказали мои прежние друзья, увидав мое нынешнее окружение?» Тут сплетня и небылица, до того прятавшиеся в самом темном углу, закружились над головами челяди, выкрикивая: «Величайший принц, добрейший принц! Вернем былую славу этому убогому поместью!» И вскоре уже сидели на спинке трона. Им, конечно же, пришлось по нраву то, что принц ругает дворню. «Почти как в старые добрые времена, и званый ужин, и утренняя церемония. Прекрасный распорядок, как и положено благородному дому. Не хватает только веселых танцев и какой-нибудь жестокой казни время от времени». Довольно переговаривались они, чистя перышки. Среди всех подданных принца они были едва ли не самыми непритязательными и испытывали искреннее удовлетворение, перемывая кости как знатным особам, так и заплесневелым утопленницам. «Придворные птицы», — сказал Ноа, покосившись на них без особой благосклонности, «будут надзирать за порядком Ирисовой горечи, как это положено сорокам высокого звания. Но горе им, если они начнут тревожить мой покой пустой болтовней о делах низкого сословия. Наказание понесут и они сами, и их бесполезный птичник». Мэтр Абревиль, прячущийся за Джуб в надежде, что о нем не вспомнят, встревоженно охнул. Он ничуть не сомневался, что сороки не удержатся и немедленно сделают именно то, от чего предостерегал их принц. «Придворная дама Джунипер», — объявил принц Ноа, прожигая бедную Джуб взглядом насквозь. «Ты будешь находиться при мне неотлучно, пока мне не надоест твое общество. Я не терплю скуку и уныние, и твое предназначение всячески оберегать меня от этих неприятных ощущений. Пока что тебе удавалось меня развлечь, признаю. Но стоит мне потерять к тебе интерес, так и знай, ты лишишься звания придворной дамы. И пусть твоей судьбой распоряжается заразиха. Подойди поближе, твое место у моего трона. Пусть прочие отправляются по своим делам, а ты, Джуб, немедленно придумай что-нибудь веселое и достойное внимания принца. Я чувствую, что уже начинаю скучать. «Вы уж постарайтесь, прекрасная Джуб», — вполголоса пробормотал господин Заразиха, подталкивая ее к трону. «Не огорчайте его цветочество».